Глава четвертая. Чем дальше, тем страшней. Запах разлагающейся человеческой плоти был вездесущ. И вот уже несколько месяцев подряд присутствовал рядом надоедливым, но вполне привычным спутником людей. Поэтому медленно бредущие по изнуряющей жаре, спасаясь разве что тенью домов, пятеро молодых людей и ребенок даже не обмолвились на эту тему. До убежища, или, как его называли сами друзья, бункера, оставалось ровно 6 кварталов, когда, казалось бы, не издававшие лишних звуков люди вновь привлекли к себе внимание мертвых. Зомби повалили со всех сторон, и парни на какое-то время растерялись, не зная, что им делать. Одно дело, когда их было всего трое, и они всегда успевали прикрыть спину далеко не беззащитного товарища. А тут девушки, да еще и напуганный до смерти пацан. Однако растерянность была делом минутным. Появившийся в арсенале друзей 4-зарядный дробовик некрофила Валеры начал приносить пользу. «Мочи, мразей!» Зло заорал Лёс, разряжая свое ружье почти в упор в разлагающиеся, обезображенные лица мертвецов. «Девчонки, за спиной! Никому не высовываться, не бежать и не истерить!» Выпалил он на одном дыхании. «На, сука, получай!» Пона, как единственный из трех друзей, орудовавший самым примитивным оружием, с размаху вонзил усеянную гвоздями биту в череп напавшего мертвеца. «Ну же, давай, нападай! Что, не можешь?» Словно по взмаху волшебной палочки, ходячие мертвецы стали возникать почти всюду. Кто, волоча конечности, выбирался из кустов, кто просто из дверных проемов заброшенных полуразрушенных зданий, а иные прямо из канализационных колодцев. Лёс и Клим едва успевали заряжать оружие, а патроны были уже на исходе. И вот уже Пашка, закинув за спину охотничье ружье, принялся отбиваться от нападающей нечисти топором, натянув на лицо марлевую повязку и очки. Двум девушкам и мальчику, взятым в кольцо защитников, только и оставалось, что, сцепившись вместе, медленно брести вперед с пробивающими дорогу друзьями. Жара. Что может быть хуже для дерущегося в рукопашную воина, но разве что лютый холод? Да и разве может быть что-то из этого лучше другого? Тут один итог. Силы быстро покинут, пусть и привычное, натренированное тело. Так может случиться даже с матерым, закаленным в боях воином. Что взять с них, 17-летних разгильдяев, частенько прогуливавших уроки физкультуры? Соленый пот заливал защищающие от заразной крови мертвецов очки. Резал глаза. Руки и ноги, будто налившись свинцом, едва ворочались, а сердце того и гляди лопнет от бешеного ритма, разорвав грудную клетку. Казалось бы, куда еще хуже. Жестокая судьба вновь нахально показала мягкое место, повернувшись задом. Впереди, окруженный десятком зомби, появился главарь. «Ну, это уже слишком. Все, пиздец!» Задыхаясь, прохрипел Лёс, добивая упавшего мертвеца прикладом дробовика, заряжать который было нечем. А его топором из последних сил размахивал Пашка Клим. «Это главарь!» Из-за орущих, мычащих и стонущих на все лады живых мертвецов и смертельной усталости, изнемогавшие от жары люди не сразу услышали рев мотора. Помятая, с частично выбитыми стеклами «Волга 3102», вылетевшая на огромной скорости из-за угла девятиэтажки, влетела в толпу зомби. Парень, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, швырнул в неуклюже поднимавшихся на ноги покалеченных мертвецов канистру. В ту же секунду водитель резко сдал назад, а его сидевший рядом товарищ, высунувшись в боковое стекло, шмальнул по канистре из обреза. Раздался взрыв. Сверкнуло пламя. Все это произошло так быстро и оперативно, что даже главарь, прикрываемый телами своих подчиненных, не успел вовремя отреагировать. Куски тел разметало по сторонам, и лишь предводитель зомби смог снова подняться. Однако и в этот раз оперативный дуэт не сплоховал. Волга протаранила обожженного и кровоточащего главаря, впечатав его в стену здания. Дело довершил выстрел дуплетом из обреза прямо в раскрытую в диком рыке пасть монстра. Друзья, добившие последних из нападавших мертвецов, остановились с опаской, глядя на машину. Тем временем «Волга» вырулила на дорогу и медленно двинулась в их сторону. Не имевшие патронов Лёс и Клим все же взяли ее на прицел. Откуда сидевшим в машине будет известно, что они блефуют? «Что будем делать?» — ни к кому конкретно не обращаясь, спросил Пашка Клим. «Говорить», — коротко ответил Лёс, изображая сосредоточенного на прицеле человека. Теперь, в более спокойной обстановке, в то время как «Волга» приближалась, всем удалось внимательнее рассмотреть саму машину и тех, кто был в ней. На когда-то белом, а теперь заляпанном красно-черной жижей капоте красовался яркий знак анархии. Из открытых, а может и выбитых, боковых окон звучала громкая музыка. Лёс не мог не узнать ее. «Король и Шут» — легендарная панк-рок-группа, которую сам Денис слушал с детства. Но в сравнении с любимым «Рамштайном» она не шла, не выдерживала конкуренции. Бодрая музыка питерских музыкантов сделалась тише. Парень за рулем высунул голову на улицу. На вид ему было не больше 25. Русые, коротко стриженные волосы, голубые глаза. «Живые люди! Да практически в центре города! Как это вас сюда занесло?» — удивленно произнес он, осматривая друзей. «Что скажете, молодежь?» Второй парень, черноволосый, загорелый, атлетического телосложения, как будто бы не замечал стоявших, пристально оглядывал, насколько позволял обзор из машины, ближайшую территорию. «Жрать хотели», — честно ответил Лёс, опуская оружие. Клим тоже последовал его примеру. «Так вот и добрались сюда». «А вы счастливчики, если вас еще самих не сожрали», — сказал водитель «Волги». «Ага, может быть и так. Или просто хорошо умеем мочить этих тварей». Пашка Клим пнул гнилые остатки зомби. «Что тоже хорошо», — назидательно подняв палец вверх, произнес парень. Все это время в его голосе проскальзывала едва заметная ирония. Его явно что-то забавляло. «Однако, как бы хорошо мы не научились убивать ублюдков, нам не уничтожить их всех». «Серж, хорош базарить. Как курнешь этой дряни, так тебя на философию прет», — недовольно произнес второй парень. «Говори по делу или поехали. Не хватало еще, чтобы трупаки снова сюда сбежались». «Куда путь держим?» — сделав серьезное лицо, спросил Серж. «Может, подбросить, а?» Друзья переглянулись, словно мысленно совещаясь, говорить на чистоту или не стоит. Откуда им знать, кто эти двое? Мародеры? Или просто два абсолютно безбашенных отморозка, накурившихся наркоты и любящих разъезжать по городу на своей тачке, громя и убивая всех вокруг? А может, они работают на десятника? Версий было много. И парни, конечно, это понимали, поэтому с чистосердечным признанием никто не спешил. Чего уж говорить о напуганных жуткой бойней девчонках и пацаненке. Они стояли, не шелохнувшись, словно вросли в забрызганный кровью и гнойными выделениями асфальт. «Понятно. Боимся, значит, говорить», — заулыбался Серж. «Опасаемся», — спокойно сказал Лёс. «Слыхал, Макс? Опасаются?» — хмыкнул водила, на секунду повернувшись к приятелю. «Молодцы, парняги! С головой!» Издевательский тон Сержа вызывал все большее негодование. Лёс сжал кулаки. Тем временем взгляд нагло ведущего себя парня пал на девушек. «А девочки в наше время редкость, тем более такие красивые!» Маслянистый взгляд Сержа, казалось, раздевал двух подруг. «Повезло вам, пацаны! Ох, как повезло! Может быть, это... Ну, поделитесь по-братски?» «Слышь ты!» — не выдержал Пашка Клим. «Эй, эй, эй, Серж, ты что-то перегибаешь палку, друг!» — вмешался черноволосый атлет, и это, конечно же, немного разрядило обстановку. «Не надо гнать, мы все же люди, а люди должны помогать друг другу. А вот лучше заткнись, расслабься!» Он протянул наглецу Беломорину, и тот с жадностью выхватил ее из его руки. Секундная манипуляция со спичками, и Серж глубоко затянулся, подержал одурманивающий дым в легких и с кашлем выдохнул. «А жратвы здесь тоже почти не осталось». Он вдруг резко сменил тему, оглядывая стоящих слезящимися глазами. «Проглоты все опустошили. А как известно, после этих тварей практически ничего не остается. А если уцелеет какая еда, то есть ее себе дороже». «Что за проглоты такие?» Саня Пона обрел дар речи, заинтересовавшись сказанным. «Да это мы их так с Максом окрестили», — осипшим голосом ответил Серж, выпуская дым. «Жуткие твари, жрут все подряд, ничем не брезгуют. Появились недавно, ну, во всяком случае, мы их раньше не встречали, но успели обшарить почти все продовольственные магазины». «Кислый неприятный запах, который даже гниль вокруг перебивает, почуяли?» «Уносите ноги, а то проглоты вами не побрезгуют», — сказал отрешенно качок Макс. «Ну, тронулись, Серж, хватит демагогии». Он слегка саданул кулаком в бок товарища. «Такую информацию надо продавать, а не выкладывать каждому встречному. Укурыш хренов!» «Спасибо, что помогли», — искренне сказал Лёс, видя, как Серж послушно завел машину. «Не стоит благодарности. Мы все равно все умрем. Не сегодня, так завтра. Это вторжение, пацаны, прямиком оттуда», — сказал осоловевший от выкуренного парень, подняв указательный палец вверх. «Оккупация, мать ее!» В уши стоявших ворвалась громкая музыка. Машина, буксанув на месте, рванула вперед. Звучавшая из ее окон песня, как будто специально подобранная под этот момент жизни, звучала очень угнетающе. «Наш бренный мир задуман мир, как царство света и покоя. Наш мир должен быть таким, но где вы видели такое? Любовь душу наплюют, не пощадив заслуг, и судят, суд и ограбят. Что это он имел в виду? «Это вторжение, пацаны, прямиком оттуда!» Клим смешно спародировал уехавшего. «Да бред какой-то!» — пожал плечами Пона. «Проглоты, вторжение! По-моему, эти парни просто обкурились и несут всякую чушь!» «Недалеко от нашего дома, где мы долгое время скрывались с Олиным и Сережиным отцом, был магазин». Робко начала темноволосая, с длинными и пышными ресницами, несмотря на то, что накрашены они не были, Эльмира. «Помнишь, Оль, твой папа запретил нам самостоятельно ходить в него?» Оля кивнула, хотела что-то добавить, но не стала перебивать подругу. «В тот день его не было дома, он ушел на поиски уцелевших людей». Эльмира неспешно продолжала, пряча глаза от довольно пристального взгляда Дениса, которому девушка явно нравилась. Нам захотелось шоколада, ну, сникерсов там, марсов. В общем, ослушались мы. Давай по дороге расскажешь. Стоять на открытом месте опасно. Пошли. Хоть и не хотелось Лёсу этого делать, но ему пришлось прервать девушку, чтобы продолжить путь. Они осторожно побрели вдоль разрушенных зданий, изнемогая от невыносимого зноя. Меж тем Эльмира стала рассказывать вполголоса. Конечно, поход двух девушек в магазин, Сережку они оставили дома, не закончился ничем трагическим, все обошлось. Однако теперь они знали, к чему могло привести их непослушание. Довольно обширный универмаг с расположенным на первом этаже продовольственным отделом был натуральным образом вычищен, что называется, под метелку. Переломанные, погнутые ряды прилавков лежали на полу, а все, что на них было, бесследно испарилось. Не все, конечно. Кое-где встречались мятые обертки, гнутые жестянки и осколки стекла от разбитых банок. Но все это покрывал толстый слой вязкой зеленоватой слизи. Слизь дорожками около 1,5 метра в ширину пересекала выложенный кафелем пол вдоль и поперек. В воздухе стоял кислый, тошнотворный запах, поэтому девушки, сразу же заподозрившие неладное, убрались прочь. «Кто-то специально лишает нас еще одного шанса на дальнейшее существование», задумчиво проговорил Лёс, когда Эльмира закончила свой рассказ. «Вам так не кажется, ребята?»